Глава 2. Из-за неисправности техники Чеснокова нам пришлось вернуться на мои земли. Чиновник духом не пал, потеряв как планшет, так и телефон. Он готов был выполнять работу тщательно и даже чуточку фанатично. Посланник министерства за свой счет купил пачку бумаги и две ручки в Айда-товарах, после чего снова отправился на отвоеванные территории, великодушно отпустив меня с Богом. Ему предстояло много возни, он даже не представлял, насколько много. Я же, воспользовавшись дарованным шансом, заглянул к себе в конструкт. Реагент потихоньку копился благодаря канализации и потоку осенизаторских машин и мусоровозов. Сейчас ресурсов ни на что серьезное не хватит, конечно, но как только прибудет граф Орлов, про которого говорил мне Кадывкин, я решу вопрос с дефицитом строительных материалов. Столоначальник ведь обещал ресурсную поддержку. Надеюсь, его начальство заднюю не включит, потому что я поиздержался во всех смыслах. Да, трофеи, оставшиеся после нападения эстонской группы Скверны, достались мне. В целом логично. Вольные охотники в сражении не участвовали, а солдаты имперской гвардии приказа на сбор не получали. Сферы, заряженные силой скверны из убитых чудовищ, тоже ушли мне, и никто даже не заикнулся, чтобы оспорить такое решение. Кстати, с обсидианового гиганта удалось вытащить зеленый кристалл, отправившийся в мою персональную сокровищницу. И нет, вот она, в отличие от заряженных сфер, находилась не под кроватью, а остальные камни, которые получилось собрать, я слил Паулине. Торги, как обычно, начались с постели, и столь своеобразная манера трактирщицы вести дела мне импонировала. Регулярная близость с Князевой помогала сбрасывать напряжение и проясняла мысли. Потому как переть против природы — это почти то же самое, что бороться с государственной махиной в одиночку. Бессмысленно и неприятно. И зачем, собственно, страдать, когда можно не страдать? Кстати, насчет государственных механизмов. Я настроил очередь построек вокруг форта в виде защитных заграждений. Теперь каждые 30 минут рядом с базой охотников либо начиналось возведение нового укрепления, либо уже заканчивалось. Кодекс мне как бы тоже известен. И возводить укрепление совсем не запрещено, а вот раз Чесноков прибыл сюда, все делал правильно, то значит никуда он отсюда и не уйдет, пока не закончит опись всех построек. Так что пусть перестанет корчить из себя принципиального и важного человечка. Стоит отметить, что подобных защитных заграждений я могу возвести бесконечное количество. Требуют они немногого. Пользы тоже приносят крохи, зато меня ожидает эстетическое удовольствие. Попросив Черномора понаблюдать за Чесноковым и записать его реакцию, я вернулся к делам. Несмотря на события вокруг Владавы, мне нужно и своими землями заниматься, тем более что люди Гудкова закончили расчистку необходимого мне сектора неподалеку от подворья Святой Варвары. Кстати, староста Комаровки заметно расширил технологическую мощь лесопилки, организовав сушильную камеру. Кроме строительства, нужно было еще поговорить с новыми рекрутами. Сарафанное радио после инцидента Ворхова с залетными грабителями принесло плоды, и уже сейчас у моей гвардии насчитывалось почти 20 человек. Тренировками теперь занимались самостоятельно, без привлечения тени. Двое наемных бойцов показали себя отличными инструкторами и теперь гоняли мою гвардию и в хвост, и в гриву. Однако попасть в ряды бойцов, носящих символ Томашовки, без разговора со мной нельзя. Это все-таки мои люди. Так что рутина, развитие засосало меня крепко. Но рутина приятная. Ведь с каждым принятым решением жизнь в Томашовке становилась все лучше и лучше. А когда я начну возведение жилых кварталов с максимально комфортными условиями для семей и одиночек, на месте вырубки, то будет еще лучше. Паулина сегодня уже представила мне несколько специалистов, которых нашла в сети, и которые готовы были перебираться на фронтир за лучшей жизнью. Даром жилье я уже не раздавал, но льготы готов был представлять достойные, как на аренду квартиры или таунхауса, если появилось желание попробовать временно пожить в Томашовке и осмотреться, так и для покупок. Главное, чтобы соискатели обладали полезными знаниями и умениями, которые станут двигать мои земли к процветанию. Врачам и учителям, конечно же, достались особенные привилегии. По медицине понятно, в регионе у меня пока порядка с ней не было. Часть жителей из окрестных деревень до сих пор ходила к знахарке из Приборова. И никто из них даже не думал отвлекать монахинь биоманток какой-нибудь сыпью или, прости господи, несварением. Весьма разумный подход, надо отметить. Это как золотом синяки лечить, да и вообще... То, что кто-то умеет управлять природой вещей, ни в коем образе не отменяет обычных терапевтов. Не все в мире решается магией. Про образование же мне позарез нужна школа. Есть школа — будут семьи, есть семьи — будут специалисты, будет стабильность, будет потребление и производство. Школа создаст снежный ком, круговорот семей в природе. Насчет военного присутствия у меня в регионе уже сейчас все весьма достойно. Поддержка охотников очень кстати. 13-й отдел тоже не лыком шит, и уверен, сюда скоро отправят дополнительную силовую группировку из имперской армии. Гвардия готовится. Соседи усмирены. Хотя к Скоробогатову я бы спиной не поворачивался. Да и Володин... Чего с ним там такое стряслось-то? Эта мысль то и дело возникала в голове, но исчезала под новыми вопросами. Ваше благородие, настиг меня оклик, когда я в очередной раз выходил из трактира Князевой. На ходу, допивая морс из бутылки, ко мне приближались двое мужчин — Кабальный и Борцунов. Горе-воришки. Добрый день, — поприветствовал я их. «Ваше благородие, простите за беспокойство, но у нас тут просьба», — говорил Борцунов, но постоянно косился на Кабального и делал недвусмысленные движения бровями, мол, «давай, давай». Кабальный покраснел, как рак, и опустил взгляд. Его приятель закатил глаза и решил тянуть ношу сам. «Вот, ваше благородие, взгляните, у меня в руках оказалась увесистая папка». «Что это?» Я открыл ее, глядя на листы, исписанные неровным почерком со схемами и чертежами. «Нам Володька», — начал Борцунов, но тут ожил Кабальный, кашлянув, и Борцунов поправился. «Ну, Молотов Владимир сказал, что мы можем помочь с этим. Вы можете нам помочь. Вы же ему с мастерской помогли». «Нам бы пристройку к лесопилке, ваше благородие», — сдавленно прохрипел Кабальный. Откашлялся. «С электричеством, с теплом, чтоб у нас тут чертежи имеются некоторые. Вот это где и как это, что будет. Мы так-то рукастые». Они переглянулись. «Если что-то из мебели сделать, это мы могем. А вот фотографии у нас есть, посмотрите». Ну да, в папке нашлись и снимки скамеек, столов, беседок и стульев. Я вспомнил лошадку с отличным эхом. Хм, надо отметить, ребята подготовились, ничего не скажешь. Я полистал страницы, изучая план. Станки для раскроя и обработки массива, сушильные камеры с контролем влажности. «Сушильную камеру Гудков уже заказал», — сказал я. «Вы это не читайте, ваше благородие, это мы с Божьей помощью сами как-нибудь. Нам бы помещение при лесопилке с вентиляцией хорошей, светом и обогревом. Отдельно, но рядом. Да тут все есть, вот, посмотрите», — оживился Кабальный. «Интересно. Сделаю, но в порядке очереди». Я внимательно посмотрел на столяров. «Если будете простаивать или, не дай бог, начнете использовать под пьянку...» «Ваше благородие», — почти обиделся Борцунов. «Мы ж для дела. Сейчас начинать надо. Раньше сильно дорого было. Да и думать о таком даже не смели, а теперь...» «Хорошо, я оставлю у себя», — покачал я папку в руках. «Для вас и делали, ваше благородие». «Кто помогал?» «Батюшка Игнатий, ваше благородие». Я кивнул. «Молодец, священник, молодец!» Столяры торопливо заспешили прочь. «Что ж, предпринимательство я поддержу. Любое. Сейчас мне все подойдет. Главное, правда, чтобы визуально выглядело недурственно. Я посмотрел в сторону моих каменных монстров. Да и этой стороной тоже надо заняться. Что там с выставкой Маларити? Последний бой показал, что энергии у меня уже не так много, как хотелось бы, раз пришлось отключать несколько деревень от электричества. Ох, сколько дел, сколько дел! Кстати, что там у Чеснокова? Я вызвал видеопоток с места, где сейчас находился чиновник. Тот уже обнаружил возведение защитных укреплений и старательно их документировал, но в глазах бюрократа потихоньку зарождалась тревога. Ничего, зато все согласно кодексу. Черномор, как только данный господин будет пытаться связаться с кем-нибудь за пределами Тамашовки, немедленно докладывай мне, — попросил я своего помощника. «Слушаюсь», — тотчас отреагировал искусственный интеллект. «Миша», — раздался за моей спиной голос, — «ты даже не поздоровался». «Мне показалось, ты занят», — повернулся я к Дегриазу. И не соврал, американец времени тут зря не терял. Он, по-моему, переспал уже со всеми работницами трактира. Обворожительный, обходительный иностранец — настоящая мечта для местных девчонок. «Ну, little bit», — согласился Билли. Мимо нас торопливо прошел человек, кивнул мне, будто знакомому. Я вывел справку о нем. «О, пчеловод из Приборова. Зажил чертяка после побоев. Рад, что перебрался». «Ты так и не забрал это», — американец вытащил клинок и взмахнул им. «Не уверен, что хочу владеть такой штукой. Это может быть опасно, если ты понимаешь, о чем я». «Я бы хотел, чтобы он остался у тебя», — задумчиво сказал я. «С твоими способностями мы можем зачистить все окрестные колодцы. Ты просто сбегаешь и перебьешь бессмертных стражей». «Друг мой, это так не работает. Разве я тебе этого еще не говорил?» — лукаво улыбнулся Дегриас. «Скверна не позволит мне пройти так далеко. Искажение из-за нее чудовищное, иначе бы тут вся округа в портальщиках бы была, понимаешь? С бесконечным трансфером войск и товаров. Тут ведь небольшое отклонение, и ты из портала не выходишь. Или же выходишь где-нибудь в Лиссабоне, прости господи. Частично. It is fucking problem, you know». Из двери трактира вышла одна из служанок, стрельнула глазками в сторону Билли, и тот немедленно отреагировал, послав красотке воздушный поцелуй. Едва та отошла, акцент американца снова улетучился. «Идея красивая, бесспорно, но я не бог. Все имеет свою цену. Мне приходится долго восстанавливаться после использования моих чудесных способностей. Если во время перемещения на траектории попадется активная скверна, это может быть очень больно и даже смертельно. Ни один из вариантов меня вообще не радует, если говорить честно. И все равно мне хотелось бы оставить меч у тебя». «Это трогательно, Миша», — заметил Билли. «Но что, если я вражеский шпион? И ты сейчас отдаешь супероружие в руки представителю перуанского протектората?» «А ты шпион?» «Ну, Миша, пожалуйста», — закатил глаза Дегриас. «Шпионы на такие вопросы никогда не отвечают». «Да, я вижу», — усмехнулся я. «Я чего подошел, друг мой? Присмотрись к девушке, с которой ты спишь». Билли щурился на солнце, будто довольный жизнью кот. «Внимательнее присмотрись. Она не так проста, как ты думаешь». «Ты про Князеву?» «Ты еще с кем-то спишь?» — оживился американец. «На тебя не похоже». Ты снова не ответил. «Про нее, про нее. Она очень секси и pretty, my friend». Снова переключился барон, коснувшись шляпы пальцем в приветствии одного из охранников трактира. «But она есть очень... complicated, you know?» Мне вспомнилось, как Паулина предупреждала меня о проблемах с американцем, о его предательстве по отношению ко мне, когда он влился в доверие к Фурсову и о том, что он лишь играет с акцентом, а не является уроженцем одной из Америки. «Согласен, девушка непростая. Думаешь, она не узнает о том, что ты тут говоришь про нее?» «Я ничего не скрываю, Миша. Просто говорю, не все. Оу!» Он посмотрел на часы. «Мне пора». «График, график, надо писать, понимаешь? Только дисциплина делает писателя писателем. И талика таланта, разумеется». Он вернулся в трактир, оставив меня одного. «Вы тут все очень непростые», — поделился я соображениями себе под нос. Граф Орлов прибыл к ночи на потрепанном вездеходе и в сопровождении двух машин охраны. Это был высокий человек с черной тюбетейкой на голове и длинной седой бородой. Тяжелый взгляд казался пристальным, пробивающим насквозь. «Михаил Иванович, это потрясающе», — сказал он, протянув мне руку и крепко ее пожав. «Давно я в такой спешке не преодолевал нашу страну». «Если не секрет, откуда вы к нам, ваше сиятельство?» Рукопожатие у него было уверенным и не пытающимся доминировать. «Петропавловск на Камчатке, Михаил Иванович. Избавьте меня от сиятельств, хорошо? Просто Леонид Михайлович, если угодно. Титулы — это для тех, кто дальше двора не высовывается. Мы же люди дела, верно?» «Вы очень быстро добрались, сударь». «Пришлось воспользоваться портальщиками», — тяжело вздохнул Орлов. «Удовольствие дорогое и малоприятное, но я должен был увидеть это лично. Должен был посмотреть вам в глаза. Мне уже доложили о ваших действиях во время атаки. Невероятно, просто невероятно. Вы настоящий самородок». «По мере сил. Я уже отправил запрос на ресурсы в имперскую палату. Они обещали прислать караван уже завтра. И это будет не гнилье, а я отдельно распорядился». Орлов изучал меня без стеснения, но изучал с восхищением, будто бы отец отличившегося в хорошем смысле слова сына. «Кстати, — тихо произнес он, — приношу извинения за господина Липкум. Он гений, а гении, они всегда смотрят на других людей не так, как тем того бы хотелось». «Все в порядке?» «Нет, не в порядке. Я не должен был наделять его такими полномочиями. Мой расчет был, что Семен Семенович послужит сдерживающим фактором, но он не оправдался». Князь поджал губы. «Но, уверяю вас, Александр Александрович Липкин — прекрасный специалист и в 13-м отделе чрезвычайно ценен». «Понимаю. Чем умнее человек, тем сложнее ему с обычными людьми», — согласился я. «Я бы сказал, что это блестящий вывод, да только ситуация подсказывает мне, что вы не совсем обычный человек. Однако, позвольте, мы побеседуем об этом утром. Где бы нам расположиться, господин зодчий?» «Трактир?» «О, простите, вы меня не поняли», — замотал головой Орлов. «Я хоть и благородный человек, но предпочитаю по-простому. Все эти отели да гостиницы совсем не для меня. Запах костра, шум юги и вой далеких волков делают меня счастливым человеком. Я бы хотел встать рядом с моими людьми. А еще у меня к вам невероятное количество вопросов, но все позже-позже». Он снова пожал мне руку, прощаясь. Я проводил взглядом колонну машин, спускающихся с холма Томашовки. Стемнело. По дороге к трактиру брела одинокая фигура. Чесноков прошел мимо меня с плотно поджатыми губами. «Доброй ночи, господин Чесноков». Чиновник ничего не ответил, он догадывался, что пока шел сюда, то на новых землях появилась еще парочка построек, которые нужно описать. Когда Чесноков исчез в дверях трактира, я проследил за его действиями. Мужчина попытался позвонить со стойки, но телефон молчал, заботливо убаюканный моим даром. «Ну ладно, отдыхайте, господин Чесноков. Я тоже пойду спать». Когда подо мной промялся матрас, то рядом с кроватью появился Черномор. «Хозяин, вы просили дать знать, когда господин Чесноков будет пытаться связаться с кем-то за пределами Томашовки». «Выводи», — сонно приказал я. Меня ждал сюрприз.